Глава 6. Назар. К стоянке я несусь так, словно мчит за мной по пятам стая адских гончих. Мотор черного джипа уже ревет. Колеса с хрустом катятся по асфальту, по нарастающей разгоняя тушу тонированного танка. «Стоп!» – выбегаю перед машиной и раскидываю руки в стороны. Водитель резко жмет на тормоз, я по инерции валюсь на бампер. Ребра трещат. Рывком открываю дверь и выдергиваю мужика наружу. Он в растерянности, на лице полное недоумение. «Ты охренел, ублюдок!» — рычу ему в морду. «Чего? Ты куда дочь мою тащишь? Какую твою дочь? Это моя дочь! В полиции это расскажешь!» Не отпуская мужика, лезу свободной рукой в карман брюк, вытаскиваю телефон. «Сейчас здесь будет и наряд, и моя служба охраны. Вот ты все им расскажешь. Мира, зайка, я сейчас!» «Слушай, крутой, ты адресом ошибся!» — округляет глаза амбал. «Какая еще Мира?» «Дверь открой», — командую. Он распахивает заднюю. Внутри рыжая девочка в платье с единорогами, но кудри у нее чуть короче, да и возрастом помладше будет. Не Мира. Замираю, как вкопанный. Сердце, набравшее скорость, резко тормозит. Черт. «Прости», — хриплю, опуская руку. «Думал, это моя. Я свою потерял». «Думал он», — уязвленно. «Зачем же на людей так бросаться? Отчего она у тебя так брыкалась? Не похоже, что она рада с тобой куда-то ехать», — прищуриваюсь подозрительно. «Ты точно ее батя?» Мужик лезет в карман за телефоном, тычет мне в морду заставку. На ней он, рыжеволосая девушка и вот этот маленький рыжик. Правда, чуть более счастливый, чем сейчас. «Я тебе еще тонну таких показать могу, надо? А что ревет она? Так это ж дети. Они вечно недовольны всем. Меня вот жена отправила развлечься, пока она к приезду гостей дом драет. Ну, вот и развлеклись. Все нервы бедному бате вытрепала, да?» — косится на дочь. Та сопит обиженно и отворачивается к окну. «Видите ли, не купил ей питона. Что тебе, жалко игрушку для дочери?» «Мужик, так она живого хотела!» — усмехается. «Кстати, ты на второй этаж в контактный зоопарк свою не води, а то тоже решит какую-нибудь гадость домой волочь». «Понял», — вздыхаю. «Мне б свою найти для начала». «Сбежала?» — с досадой. Сбежала. Амбал чешет рассеянно затылок. Потом вдруг брови его взлетают на лоб. «О, а ты на третьем искал? А что там?» «Да там огромный аквариум. Моя вечно на этих рыб по полчаса залипает». «Спасибо». Бросаю потерянно и иду обратно к торговому центру. На эскалаторе вверх поднимаюсь в смешанных чувствах. Все еще не могу догнать, что напал на ложный след и чуть невиновного не раскатал по асфальту. Нужно сказать, Мирослава просто виртуозно переводит отношения на иной уровень. Еще пару часов назад я считал ее лишь занозой в пятой точке. Сейчас же внутри кипят какие-то отцовские инстинкты. Моя, не моя. Какая к черту разница, когда ребенок пропадает? Тут уже не до кровного родства. На третьем этаже полумрак. Мерцает стеклянная стена аквариума. Вода подсвечена голубым. Рыбы мечутся живыми неоновыми огоньками. Перед стеклом десяток детей с открытыми ртами. Среди ребятни узнаю и кучерявый рыжий затылок. Мира стоит ближе всех. Стекло запотело от дыхания. Ладони плотно прижаты к стенке аквариума. Взгляд серьезный. Есть что-то в ней взрослое. В этом проницательном взгляде. В этой гордой осанке, явно доставшейся от матери. Вот и Васька такая же. Как что, стрельнет в голову? Ни у кого ведь не спросит, ни с кем не посоветуется. Сама решит, сама сделает. Выдыхаю с облегчением. С плеч словно падает тяжеленная гранитная плита. Достаю телефон. Саня, отбой. Нашлась пропажа. Стою рядом с Мирой. Просто смотрю на рыб вместе с ней. Несколько секунд мы молчим, хотя я уверен, что она знает о моем присутствии. Красивые? Она первая нарушает тишину. Очень. Мы с мамой сюда приходили каждый раз, когда гуляли здесь. Она могла смотреть на рыб долго-долго. Я знаю, мама твоя очень воду любит. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. А знаешь, как она плавает хорошо? Как русалка. Она обещала, что если все пройдет хорошо, мы улетим далеко, на острова, и будем плавать в Бирюзовом море. Что-то тревожное колется внутри. Обязательно улетите. Мира вдруг разворачивается лицом ко мне. Я боюсь, что мама умрет. Присаживаюсь на корточке. Почему ты так думаешь, Мира? Мама мне не рассказывает. Думает, что я маленькая еще, но я знаю, что она болеет. Я слышала, как она говорила со своим психологом. У нее в голове что-то сидит, и это маму беспокоит. Ей больно?» Хмурюсь. И худший расклад обретает совершенно реальные очертания. Василиса серьезно больна. Почему помощи не попросила у меня? Знает ведь, что у меня есть деньги, связи. Я мог бы подсуетиться, подергать за нужные ниточки. Это вопрос одного дня. Мира словно читает все по моему выражению лица. «Мама не хочет, чтобы ты помогал. Она в тебе разочаровалась». «Почему?» «Откуда я знаю?» Мира с раздражением передергивает плечиками. «Я же ребенок». «Да, верно. Она всего лишь ребенок и не должна тащить на себе проблемы взрослых». «Ладно, ребенок, пошли съедим еще мороженого. Мне нужно заесть стресс». Протягиваю свою ладонь. Мира смотрит на нее пару долгих секунд, но все же вкладывает свою маленькую ручку в мою лапу. «Пошли. Я буду шоколадная». «А я фисташковая». Увожу ее к эскалатору. «А ты не знаешь, случайно, в какой клинике лечится мама?» «Я не знаю. Но ты ведь найдешь, да?» Улыбаюсь. «Обязательно найду».